Глава 7. Глаза достаточно быстро привыкли к темноте. Я постарался как можно ближе подойти к кирпичной кладке. Это было проблематично, потому как тоннель напоминал скорее трубу, чем обычный арочный проход. Именно поэтому мне не удалось полностью прижаться к стенке. Тем не менее, я рискнул и, согнув правую ногу в колени, облокотился на кирпич. Судя по звукам, навстречу шел кто-то беспечный. В голове мелькнула шальная мысль, но я тут же ее прогнал, настолько она казалась невероятной. Шаги стихли. Видимо, человек остановился. Я напрягся. Неужели ошибся, и это не то, что я подумал? Через минуту неизвестный продолжил свой путь. А я решил изменить положение, все-таки из такой позы нападать и защищаться будет сложновато. В результате решил просто остаться стоять в проходе, дожидаясь, когда путешественник до меня дойдет. Ожидание пролетело в напряжении. Все-таки шанс на то, что это кто-то неизвестный, который хорошо ориентируется на местности и к тому же замешан в чем-то секретном и непонятном, очень высок. Шаги все ближе. Я хмыкнул и чуток расслабился. Кажется, моя интуиция меня не подвела. Теперь оставалось уговорить самого себя и не пугать беспечного товарища до полусмерти. Очень хотелось снова прилипнуть к стене, подпустить поближе, ослепить фонарем и рявкнуть «Стой, кто идет!» Ну или хотя бы простое, но такое пугательное «Бу». Вздохнув, решил сильно не пугать беспечное создание. По моим прикидкам, мне навстречу шла, едва ли не вслух напевая песенку про зайцев в лесу, невозможная, несносная, катастрофически непослушная Лена Блохинцева, чтобы ее. Я добрых полчаса пытался понять, какого лешего эта девчонка делала в подземелье одна без меня, и какого черта она вела себя так беспечно. Вроде не дура, знает, что это может быть опасно, но ведет себя хуже детсадовки. Это ж надо. Дорогу под ногами она, значит, себе освещает. Иногда даже светит на стены. А вот посмотреть, что там впереди, нет ли опасности или засады, мозгов проверить не нашлось. Все истратила на идею припереться под землю, не поставив никого в известность. Эх, жаль, хворостины нет, и не я ее отец. Выпорол бы прямо здесь. Не посмотрел бы, что взрослая вымахала. «Вот ты и попалась!» Я все-таки не удержался и рявкнул, чуть изменив голос, когда до меня оставалось пара метров. И, уже пошутив, сообразил, что с перепуга это крышесносное создание может натворить что угодно. Так и случилось. Девчонка на рефлексах дернулась, попыталась поймать меня в луч света, но я качнулся в сторону, и она не смогла меня разглядеть. Зато я тут же врубил свой фонарь, ослепляя противницу. Напугаю, может, хоть инстинкт самосохранения врубится и вырубит в Ленином мозгу заметочку. Нечего шляться одной по подземельям и подворотням. Ситуация после моей дурости складывалась странная. Я ожидал визгов и воплей, но отчаянная девчонка даже не пискнула, а взяла и просто-напросто швырнула в меня тяжелым фонариком. И если бы я стоял на линии попадания, словил бы снаряд в грудь или в голову. Бросок у Лены, как и замах, оказался хорошим, сильным и точным. «Черт, Лена! Все, сдаюсь!» — выругался я, когда услышал, что девчонка развернулась и по-прежнему молча рванула в обратную сторону. «Лена, твою дивизию! Это я, Лисаков! Пошутил я! Стой, кому говорю!» Подхватив с пола фонарь девчонки, я быстрым шагом рванул за Блохинцевой. Видимо, с перепуга у нее не дошли мои слова, и она продолжала убегать. «Ну, как убегать? В темноте много не набегаешь». Лена то и дело спотыкалась, но упрямо молчала и пробиралась вперед, подальше от опасности. «Лена, да остановись ты, чтоб тебя!» — рявкнул я во всю мощь легких. «Ноги переломаешь, ненормальная! Это я, Алексей!» Шаги внезапно стихли, а затем девчонка стремительно развернулась и швырнула в меня палку. «Где только отыскать успела?» «Ты чего творишь?» Возмутился я, уворачиваясь от летящего импровизированного копья. «Я творю!» — яростно взвизгнула Блохинцева. «Да я тебе сейчас! Да ты! Да я чуть от страха не умерла! Лисаков! Ты придурок! Лена, размахивая руками, зашагала в мою сторону. Я освещал одним фонарем дорогу, вторым старался светить чуть вбок поверх головы, чтобы не слепить. «Блохинцева, я тебя выпарю! Вот ей-богу, выломаю розгу и выпарю, чтобы ты неделю, а лучше месяц, ходить не могла, а только лежала на животе! Лисаков, ты невозможен!» «Возможен! Зато теперь одна больше не полезешь, куда не просят!» Сердито огрызнулся в ответ на обвинение, перехватывая девичье запястье. «Какого черта ты тут делаешь одна? Тебе мало трупов? Сама решила трупом стать? Или в указателе тайников захотелось?» Я крепко держал Ленины руки. Девчонка не оставляла попыток стукнуть меня посильнее. «Дурак!» — девчонка продолжала сердиться. «А сама-то кто?» — отфутболил я. «Тебе что было сказано? Одной в подземелье не соваться. А сам?» «Я мужик, причем подготовленный мужик. А ты сопливая девчонка. Ты кем себя возомнила?» «Ларой Крофт?» «Кем?» От удивления Лена забыла, что на меня нужно ругаться, и даже перестала вырываться. «Черт, прокол!» «Неважно. Ты какого лешего полезла одна в эту часть? Какого черта ты вообще приперлась сюда одна? У тебя с памятью проблемы? Я же сказал, здесь может быть опасно!» «Я хотела помочь!» Успокаиваясь, выпалила Лена. «Каким образом? Сломав шею? Или ноги? Или просто исчезнув в этих катакомбах? Ты хоть понимаешь, что даже твои останки здесь никто, кроме меня, искать не будет? Уверен, ты даже мне в общаге записку не оставила, куда поперлась с утра пораньше. Угадал?» «Ну...» — протянула Лена, пряча глаза. «Лёш, ты не понимаешь!» Девчонка тут же кинулась в атаку. «Не понимаю», — согласился я, притягивая Лену к себе и вынуждая девушку чуть запрокинуть голову. К этому моменту, как я схватил девчонку за руки, один фонарь был выключен, а второй торчал из переднего кармана штанов, лампой вверх. Тем не менее, чтобы удержать юркую и сильную спортсменку, приходилось применять усилия. «Я отказываюсь понимать твою глупость», — наклоняясь вперед, севшим голосом выдохнул я. Лена еще не понимала, какое наказание ее ожидает, и машинально пыталась объяснить свой поступок. «Лёш, я всю ночь не спала, а под утро заснула и во сне поняла!» Глаза девушки возбужденно блестели в полумраке. Через секунду возбуждение от азарта и собственной гениальности сменилось другим. Я улыбнулся, девичьи зрачки ахнули, а затем недоумение сменилось осознанием ситуации. Но было поздно. Мои губы не встретили никакого сопротивления, и через секунду мы целовались как одержимые, забыв обо всем на свете. Не знаю, на кого из нас нашло озарение, точнее, с кого первого схлынуло помутнение, но мы как-то вдруг одновременно оторвались друг от друга. Тишину тоннеля нарушало наше тяжелое дыхание. Казалось, подземный мир замер, ожидая неминуемого продолжения. Лену немного качнуло, и я потянулся к ней, чтобы поддержать. «Черт, я же вроде один фонарь засунул в карман!» — удивился я про себя, ощутив неудобство в районе паха. Через секунду до меня дошло, что за рукоятка и откуда выпирает. Я постарался чуть развернуться, чтобы не напугать Лену своими фонариками при случайном соприкосновении. «Лен, если я попрошу тебя вернуться домой?» — не особо надеясь на успех, шепнул я куда-то в растрепавшиеся на макушке волосы. Макушка отчаянно задергалась, всем своим видом отказываясь покинуть то ли мои объятия, то ли подземелье, то ли и то, и другое сразу. «Ладно, тогда рассказывай, что там тебе ночью приснилось». «Пошли на воздух. Нам все равно с той стороны заходить придется». Лена отстранилась и чуть запрокинула голову, чтобы удобнее было разговаривать. «Почему?» «Я прошла этот рукав со стороны решетки, и ожидаемо вышла там, где мы вчера с тобой заходили, и тогда с одноклассниками. Так вот, если пройти мимо скрытого поворота, где мы с тобой нашли останки, дорога ведет напрямую оттуда сюда и наоборот. Я не понимаю, как это возможно и почему я не обнаружила с этой стороны тот тупичок. Помнишь?» «Помню». «Ты могла пропустить очередную архитектурную складку в стене», — задумчиво протянул я. «Если здесь нет ничего такого, никакой потайной двери, откуда тогда взялся тот мужик в кепке? Просто бродил по подземелью? И почему именно сюда Сидор Кузьмич просил Женьку пригнать лодку? Я не знаю. Лена растерянно пожала плечами. Я дважды прошла этой дорогой, вчера и сегодня, и ничего не нашла. Может, и пропустила, хотя стараюсь быть внимательной, но все равно одной сложно. Может быть, может быть. Я выпустил девушку из объятий, достал фонарь из кармана и посветил на стену. Кирпич как кирпич. Чтобы найти хотя бы одну букву или непонятную метку, нужно быть очень внимательным. Да и свет желательно помощнее. Наши световые лучи выхватывают куски из темноты, но полной картины не дают. «Ладно, придется тебе еще разок прогуляться по этому тоннелю», — обрадовал я девчонку. «Почему?» «Потому что прямо сейчас мы с тобой пойдем до конца. И сегодня первый идешь ты. Дорогу уже выучила, каждый поворот известен. Идем не торопясь и в два фонаря еще раз осматриваем стены. Если нам повезет, что-то да обнаружим. Если не очень, значит, выйдем к тому месту, где скрытый проход, и дойдем до тупика. Есть у меня одна идейка». «Какая?» — нетерпеливо поинтересовалась бойкая исследовательница. «Много будешь знать?» «Не дождешься. Мне до старости еще ого-го сколько!» — хихикнула Лена. «Ну правда, Леш, какая идея? Может, она такая же, как у меня?» «Опаньки! А что придумала твоя светлая головушка?» — удивился я. «Говорю же, ночь не спала, под утро заснула, и мне приснилось, или мозг просто отдохнул и ночью выдал мысль». «Говори уже». С этими словами я развернул Лену к себе спиной и направил вперед, с трудом удерживая руки подальше от аппетитных полупопий. Сегодня девчонка была в спортивных штанах, которые точно так же, как и шорты, не скрывали, а очень даже наоборот подчеркивали всю прелесть девичьей фигурки. «Эх, Леха, Леха, везет тебе, как в том анекдоте. Висит груша на один лифчик. Хоть в последнем повезло. Он точно есть под рубашкой. А то что-то я не уверен в своей выдержке последнее время». «Говорю уже», — продолжила Лена, потихоньку продвигаясь вперед, освещая дорогу. «Я же светил на стены в надежде обнаружить хоть что-нибудь интересное, полезное или необычное». «Тот круглый тупичок, помнишь?» «Помню. Он мне тоже покоя не дает». «Так вот, я подумала, что это неспроста. А ночью мне приснилось, что это башня, по принципу нашей водонапорной». «Башня?» — переспросил я, не скрывая недоумения. «Не совсем башня», — Лена взмахнула свободной рукой. «Ну, труба, если тебе так понятнее. Круглый проход, ствол». «Черт, она издевается надо мной, что ли?» От перечисленного у меня малость задымилась в ушах. «Темнота, говорят, друг молодежи, а по мне так враг. Когда-то наедине с красивой девушкой в этой самой темноте и не можешь себе ничего позволить, кроме поцелуя, и то лучше не надо. О какой дружбе может идти речь? Только об издевательствах над молодым горячим организмом». Я вздохнул и вытер тыльной стороной ладони губы, в глупой надежде стереть с себя вкус Лениных поцелуев. «Леш, ты чего молчишь? Ты понял, что я имею в виду?» «Да понял я, понял», — буркнул в ответ. «Мне, в принципе, то же самое в голову пришло. Потому я и поперся сегодня сюда, чтобы проверить догадку и попробовать вскрыть этот огурец». «Почему огурец?» — опешила девчонка. «Потому что без окон и без дверей. Не удивлюсь, если именно внутри горница с людьми, которые все время отсюда выходят, но в тоннелях нам не встречаются». «Разве это плохо, что не встречаются?» «Для нас хорошо. Для дела не очень. Если я чего-то не понимаю, не могу успокоиться, пока не найду ответ. А я не понимаю, куда девается как минимум один человек, который отсюда выходил». «Будем искать?» «Будем», — согласился я. Какое-то время мы шли молча, переваривая информацию. Я прикидывал, что нас может ждать в том тупичке, и настраивался на то, что проход мы можем и не отыскать, даже если он там есть. С тоннелем мертвеца нам просто повезло, потому что Лена знала, в каком месте искать. А тут мы можем неделю обстукивать каждый кирпичик и не открыть дверь. Поэтому я и хотел прихватить с собой какую-нибудь железку. Ну, хорошо, что забыл. Теперь эта идея мне не казалась правильной. Если эта круглая штука на самом деле что-то типа винтовой лестницы, скрытой внутри башни, долбить по ней точно не стоит. Я все не понимал, кто еще, кроме нас, и почему бывает в тоннеле и где скрывается. Зачем оповещать раньше времени противника о своем присутствии? Друзей у нас тут точно не окажется. «Слушай, Лен, а ты что с камеей сделала? Отцу отдала?» Мне показалось, или Ленина спина умудрилась показать смущение хозяйки. «Нет», — чуть помедлив призналась девушка, — «я еще не отдала и даже не показала. Не хватило храбрости все рассказать». Девчонка огорченно вздохнула и добавила. «Я жуткая трусиха, правда?» «Все бы такими трусихами были», — улыбнулся я. «Трусишки не ходят в одиночку в подземелье, чтобы проверить свою теорию». «Да что тут страшного-то?» Отмахнулась отважная путешественница, которая вчера при виде трупа хватала меня за руки. «Ну, тоннель, ну, подземелье, подумаешь?» «Угу», — громко и показательно вздохнул я. «Ничему тебя жизнь не учит. Вот трахнут по голове кирпичом. Тогда поймешь, порядочные девушки должны дома сидеть». «Черт, Леха, что ты несешь?» «Ага, и крестиком вышивать», — фыркнула Лена. «Лёш, ну ты прям как моя бабушка. Еще скажи, что когда я выйду замуж, должна буду мужа слушаться, дома сидеть и забыть про личную жизнь». Поперхнулся я. «А какая личная жизнь у замужних, кроме мужа и детей?» «Муж и дети — это не личная жизнь, это семья. А женщина должна реализовать себя не только в домашнем хозяйстве и воспитании детей». Назидательно задрав вверх указательный палец, с чувством выдала Лена. «Ну, если только реализовать себя», — хмыкнул я, не скрывая своего скепсиса. «Лен, а ты не из этих, ну, как их, феминисток?» «К твоему сведению, феминистки борются за права женщин во всем мире», — возмутилась Лена. «И я ими восхищаюсь». «Угу», — пробурчал я себе под нос. «Однажды они так доборются, что забудут про то, что женщина... и потребуют, чтобы их называли...» Тут я резко оборвал свое ворчание, вспомнив, где я и кто. Не думаю, что девчонка оценит мою возмущенную речь про будущее, в котором феминизм принял настолько уродливые формы и превратился в вонючее болото, в котором не осталось женщин. Потому что они вдруг, по прихоти каких-то придурков, стали, пардон, менструирующими людьми. Как же, как же. А то, не дай бог, трансгендеры получат психологическую травму. Тьфу, мерзость. Я сплюнул и замотал головой, отгоняя непрошенные воспоминания из моего мира. К моему счастью, Лена никак не отреагировала на мое бормотание, потому что в этот момент едва не споткнулась. «Осторожней!» — дернулся я, но девушка, к счастью, удержалась на ногах. «Слушай, а ты как думаешь, камея — это все-таки знак, или ее просто случайно оставили в тайнике?» После недолгого молчания Лена вернулась к нашим будням, решив не углубляться в тему семьи и брака. «Думаю, да», — откликнулся я. «Мне лично трудно представить, что брошка — это какой-то ключ. Разве что куда-то приложить можно, чтобы что-то открыть». «Приложить? Это как?» — удивилась девчонка. «Ну, что-то вроде отмычки. Вкладываешь вещицу определенной формы в выемку в стене, и стена отъезжает внутрь полости. А за ней потайная комната». «Откуда ты столько знаешь?» В голосе девушки послышалось легкое восхищение. «Книжек много читал, и фантазия богатая». «Пришли», — остановилась Лена. «Куда?» «В первый момент я не понял, куда мы пришли. Все тот же тоннель, и выхода не видно». «На место, к ответвлению, где немец», — терпеливо пояснила Лена. Я так увлекся разговором и собственными мыслями, что не заметил, как мы дошли. «Наверх будем выходить или сразу сюда?» — кивнула девчонка в скрытый проход. «Пошли сразу. Смысл на землю подниматься. Основной рукав мы уже изучили, часть скрытого тоже. Погнали сразу к тупику. Если с ним не повезет, исследуем левый проход». «Хорошо», — согласилась авантюристка. «Моя авантюристка, если быть точным». «Стоп! Теперь мой черед вперед идти!» — обходя девушку, уточнил я. «Почему?» — удивилась Лена. «Я этот тоннель тоже знаю». «Потому что потому!» — начинается на «у». на «П», и ты не ответил, — возмутилась девчонка. — Трупом меня теперь не напугать. — Дело не в трупе, а в том, что этот рукав странный и заканчивается странно. Потому, как сильный и отважный герой, я пойду вперед. А ты, как верная и отважная девушка-героя, будешь прикрывать мой тыл. С этими словами я притянул Лену к себе, коротко поцеловал и тут же отпустил. И, не давая ей опомниться и задать еще десяток вопросов, с улыбкой поинтересовался. «Ну что, готова к новым приключениям?» «Всегда готова!» — задорно откликнулась довольная девушка, и мы нырнули в подземелье мертвеца.